Он допил стакан, поставил его на стол и двинулся к двери. «Пойду вымоюсь и посмотрю телевизор». Он посмотрел на меня, улыбаясь. «Странная бывает жизнь. Теперь я чувствовал вину перед Берни». «Знаете, Пэм, — сказал я, дождавшись, когда официант унесет посуду, — Тим сказал мне, что вы девушка Берни, а он мой лучший друг. Мне как-то неловко. Ох, какая ерунда! Я уже ему говорила, что я без этого не могу. Берни не возражает, и хватит болтать об этом, он сам все понимает». Принесли другое вино и артишоки с обжаренным картофелем. Официант расставил все на столе. «Выглядит великолепно?» — спросила Пэм. «Я обожаю ужинать здесь». «Он не возражает?» — заметил я. «Но он ведь любит вас, а вы его». «Ой, замолчите!» — яростно вырвалось у нее. «Берите, что дают, и меньше думайте». И я решил больше не связываться с ней, так как это чертовски неприятное положение. Берни — человек, которым я восхищаюсь, и в то же время сплю с его девушкой. У меня пропал аппетит. Если мясо и было превосходным, то я не замечал этого. Ковыряя вилкой в тарелке, я стал оглядывать ресторан. Небольшая суматоха возникла у входа, и Генри поспешил туда. Из тьмы улицы вышел высокий, полный мужчина, лет 60. Потому как он вошел, можно было понять, что это довольно странный тип. Лицо его было вытянуто вперед, как у дельфина. На голове он носил ужасный оранжевый парик, немного сдвинутый на бекрень, так что была видна лысая часть головы. Одет он был в ярко-желтый полосатый костюм и пурпурную сорочку. «Посмотрите на этого типа», — переменил я тему разговора. «Кто это такой?» Пэм лениво посмотрела в ту сторону. «Это Клод Кендрик, хозяин самой доходной картинной галереи здесь». Толстяк прошествовал к столику неподалеку от нас. Перед ним поторапливался худой мужчина с длинными волосами, худым лицом, узкими глазами и беззубым ртом, очень смахивающий внешностью на крысу. «А это Луи де Марке, директор галереи», — объяснила Пэм, отрезая кусок мяса и продолжая сосредоточенно есть. Суматоха, происшедшая при появлении этих людей, показывала их большую популярность здесь. Действительно, столик был мгновенно уставлен бутылками и закуской. Спутник толстяка отказался пить. Потом последовали переговоры с Генри по поводу заказанной еды, и, наконец, Генри, позвав официанта, удалился. Клод Кендрик окинул взглядом ресторан, подобно королю, осматривающему свой двор. Лениво приветствуя ручкой знакомых, он, наконец, заметил нас. Его заплывшие глазки окинули меня взором, а потом он увидел Пэм. Его глаза сузились, рот раскрылся в усмешке, и он с самым глупым видом снял с себя парик и поклонился ей, сверкнув лысиной. Затем, водрузив парик назад, он откинулся в кресле и начал болтать со своим спутником. Пэм захихикала. «Он великолепен, не так ли? Так он здоровается со всеми знакомыми женщинами». «А вы его знакомая?» «Я рекламировала его драгоценности и знаю его уже несколько лет». Она доела мясо и встала. «Извините, мне надо поговорить с ним», — сказала она и направилась к столику Кендрика. Разговор длился не более 3 минут, и она скоро вернулась назад. «О чем вы говорили?» — полюбопытствовал я. «У него самый быстроходный катер на побережье. Я подумала, как было бы хорошо прокатиться. Здесь, в городе, все уже наскучили друг другу. Всем хочется чего-нибудь новенького. Вы поедете?» Видя мою нерешительность, она продолжала. «Он крупная здесь шишка и очень забавный. Вы ему понравились». Покататься ночью по морю было неплохо. «Хорошо, я согласен». Я перевел взгляд на Кендрика. Тот улыбнулся и кивнул мне, пока официант подавал копченую лососину. Я тоже склонил голову в ответ. После мяса мы еще выпили по чашке кофе. Кендрик и Де Марке тоже закончили ужин кофе. Мы собрались уходить, когда они допили кофе. Пэм встала и подвела меня к их столику. «Клод, это Джек Крейн. Он работает на строительстве взлетной полосы. Джек, это мистер Кендрик». «Зовите меня просто Клод». Его пухлая теплая рука схватила мою. «Очень рад. Добро пожаловать в наш город. Надеюсь, вам понравится здесь». Он с трудом поднялся на ноги. «Пойдемте отсюда на воздух. Луи, моя радость, позаботься о нашей милой Пэм. Мне хочется поговорить с Джеком». Он подхватил меня и двинулся к выходу. Дважды по пути к дверям он снимал парик и кланялся знакомым женщинам, улыбавшимся ему в ответ. Наконец Генри выпустил нас на улицу. Здесь мы остановились, и Кендрик сказал: «Луи, прокати Пэм немного на катере. Она так любит это. Джек, не уделите ли вы мне несколько минут? Нам надо кое о чем поговорить». Прежде чем я успел запротестовать, Луи подхватил Пэм под руку и повел ее к пристани. «О чем нам надо говорить?» Я чувствовал неприязнь к этому толстяку, и мне была ненавистна сама мысль разговаривать с ним. «О Берни. Он один из моих лучших друзей». Кендрик вытер лицо шелковым платком. «Пойдемте в мой автомобиль. Там кондиционированный воздух, а здесь такая угнетающая духота». Мне пришлось последовать за ним, ведь без Пэм я не мог уехать отсюда. Около пристани стоял желтый с черным кадиллак. Увидев нас, шофер-японец выскочил из машины и предупредительно распахнул нам дверцу. «Покатайте нас немного, Юка», — приказал Кендрик, с трудом влезая в машину. Я зашел с другой стороны и сел рядом с ним. От шофера нас отделяла стеклянная перегородка. Внутри машины была приятная прохлада. Машина тронулась. Кендрик предложил мне сигару, но я отказался. Мы немного проехали вдоль моря, а потом свернули в сторону и по боковой улице выехали за город. Кендрик уже вовсю пыхтел сигарой. «Я понял, что вы близкий друг Берни». «Правильно». «Мне так обидно за него», — заметил Кендрик, затягиваясь. «Это ужасная рана». Я просто промолчал, ожидая дальнейшего. «Он работает на таких ужасных людей. Этот Эссекс, что за чудовище? Да еще его жена». И опять я промолчал. «Берни чувствует себя неуверенно». «Так же, как и мы все», — ответил я, следя за желтым диском луны, плывущим по небу. «Вы чувствуете тоже?» — он уставился на меня. «Тоже чувствуете неуверенность?»